Политик. К тому времени дела в Нью-Ланарке тоже пришли в упадок. Роберт Оуэн продал свои ставшие убыточными предприятия и остаток жизни провел на родине. В отличие от бизнеса, идеи Оуэна не захерели, и он с удовлетворением констатировал, что в Англии они пользуются все большим общественным спросом. Их активно обсуждали и в рабочей среде, и в среде фабрикантов и финансистов. В стране набрали силу движения умеренной социал-демократии и британских профсоюзов, тред-юнионов. И Роберт Оуэн с головой погрузился в политику. Наблюдая за происходящим в Англии и в мире, он пришел к выводу, подтвердившемуся значительно позже, что звериный, нацеленный на беспощадную конкуренцию промышленный капитализм вступил в период затяжного кризиса. И, будучи неисправимым идеалистом, считал, что правящей верхушке общества теперь не остается ничего, кроме как обратить внимание на его проекты, которые, в этом Оуэн не сомневался, осчастливят человечество. Пока же он старался оказывать посильную помощь представителям прогрессивных сил, всем, кто за ней обращался, от суфражисток до социалистов. Роберт Оуэн был одним из инициаторов создания в 1838 году первого британского профсоюзного объединения, Великого национального объединенного союза производителей Grand National Consolidated Trade Union, а также просветительской ассоциации всех классов всех наций Association of All Classes of All Nations и первой лондонской биржи труда, национального рынка справедливого обмена труда. Не оставлял Оуэн и попыток организовать социалистические коммуны. На ферме Куинвуд в графстве Гэмпшир в Шотландии, однако все они, подобно американской новой гармонии, просуществовали крайне недолго из-за отсутствия финансирования, зарабатывать коммунары так и не научились. Несмотря на многочисленные неудачи, Роберт Оуэн до последних дней продолжал работать над проектами нового морального порядка, который, как он считал, должен был обязательно установиться еще до начала третьего тысячелетия. А за 5 лет до смерти фабрикант-утопист и социалист-реформатор стал еще и мистиком, увлекшись входившим в моду спиритизмом. Умер Роберт Оуэн 17 ноября 1858 года в родном городе. Ему довелось почувствовать приближение новой эпохи. Однако совсем не такой, о которой мечтал. К моменту его смерти по Европе уже 10 лет как бродил призрак из манифеста коммунистической партии. Известно, что перед смертью Оуэн сказал одному из своих сыновей: «Моя жизнь не пропала даром. Я возвестил важные истины, и если мир не захотел принять их, то только потому, что их еще не понял. Могу ли я его за это порицать? Я шел впереди своего времени».